нужно было разогнать осаду. Я велел Лопсину подкинуть топливо, и когда можно было различить, кроме глаз и контуры тел, приложился и выстрелил картечью в волка, стоявшего боком в шагах в 30. Он подскочил и упал. Светящиеся глаза исчезли, стая отбежала. Но немного позже волки вернулись и стали оттаскивать убитого подальше, чтобы его растерзать. Это дало мне возможность выстрелить еще раз, и они разбежались. Некоторое время было тихо, но потом с той стороны, куда утащили труп, послышалось чавканье, ворчание и хруст костей. Затишье позволило нам беречь топливо. Но через полчаса опять в нескольких местах засветились глаза. Первая жертва только раздразнила аппетит. Я вынул часы, было четверть первого, и до рассвета оставалось часа три. Куча топлива у нас сильно сократилась, хотя куски жердей еще остались. «Подкинь кустик, Лопсин», — сказал я, приготовляя ружье. Огонь озарил волков. Я целился в двух сидевших друг возле друга на задних лапах. Один отскочил с визгом, второй, убитый наповал, покатился по склону холмика и свалился в устье шахты у подножия. Остальные сначала скрылись, но потом один за другим пробрались в шахту, чтобы разделаться с убитым. Но тут кони снова захрапели, и мы оба вынуждены были вскочить и загородить собою двери фанзы, чтобы напуганные животные не выскочили из нее. Они, храпя, напирали на нас. За ними, над задней стенкой фанзы, я различил глаза волка, стоявшего на задних лапах. Момент был критический. Хотя револьвер был у меня в кармане, но рвавшиеся кони не давали возможности высвободить руку, я не мог бы прицелиться и выстрелить возле морды лошади. От этого она бы совершенно обезумела. Конь Лопсина вскинул задом и обеими ногами ударил по задней стенке. Глаза волка исчезли. Мы с трудом успокоили коней, я подкинул топливо, взял в левую руку горящий куст, в правую револьвер с взведенным курком, обогнул фанзу и выстрелил в убегавшего волка. Он упал, но тотчас же вскочил и на трех ногах ускакал. Я, видимо, перешиб ему заднюю ногу. Во избежании новых попыток пробраться в фанзу с задней стороны, мы развели там второй огонек и поддерживали его все время. Но из-за этого уже не было возможности подбрасывать топливо в костер спереди, чтобы видеть силуэты волков и целиться в них. Пришлось изредка стрелять в темноту, целясь ниже светящихся глаз, крупной дробью, сберегая патроны с картечью. Уже в половине третьего мы разожгли костер остатками топлива, и я сделал два выстрела один за другим по волкам, собравшимся кучкой вокруг одного, вероятно, издыхавшего. Всем, очевидно, хорошо попало, так как они отбежали и больше не появлялись. Но вот стало светать. Из темноты выступали холмики, ближайшие фанзы, отвал белого кварца у одной из шахт, а звезды исчезали. Кони успокоились. Мы насыпали им в кормушки по порции сухарей и повесили кормушки на морды. У нас осталось еще немного холодного чая, который поставили на догоравший огонь. Как только рассвело, мы возобновили раскопку. Канавку, доведенную накануне до боковой стенки фанзы под окошком, мы повернули вдоль нее к передней стенке. Сразу откопали еще десяток кусков кварца с золотом и, наконец, в углу у передней стенки нашли глиняный горшочек с узким горлышком. Он лежал на боку, а горлышко было закрыто кожаной пробкой, залитой воском. Горшочек был очень тяжелый. «Вот это настоящий клад!» — воскликнул я, когда Лопсин отгреб землю и вынул горшочек. Я поднял его. На воске пробки видна была печать с китайским иероглифом. Горшочек весил около 10 фунтов. «Не будем открывать его здесь», — предложил Лопсин. «В нем, конечно, чистое золото, которое чиновник получил от рудокопов и не мог увезти в город, опасаясь, что по дороге дунгани остановят его и золото отберут». Мы продолжили канавку вдоль передней стенки, но ничего не обнаружили. Точно так же раскопка в другом углу комнаты и в двух местах среди нее не дала ничего, кроме мелкого щебня. «Ну, каково, Фома?» — спросил Лопсин, бросив лопатку. Видишь, я тебя не обманул. Старый китаец оставил здесь золото, а в книжке правильно записал, где оно закопано. Теперь у тебя будут деньги, чтобы купить хорошего товара и отправить меня с караваном. А у тебя будут деньги, чтобы купить хороших верблюдов и нанять погонщика, — сказал я. «Мне не нужно это золото», — возразил Лопсин. «У меня хорошая юрта, немного скота, жена. Я буду водить твой караван, ты будешь платить мне больше за работу, и я буду жить еще лучше. Ведь ты меня из бродяги человеком сделал, и всем, что у меня есть, я тебе обязан». Очень удивил меня Лопсин своим бескорыстием и обрадовал преданностью. Но я не мог согласиться взять себе все золото. «Половина этого клада принадлежит тебе». Ты купишь хороших верблюдов, коней, баранов и сделаешься большим баем. У тебя будет несколько юрт. И как только наш князь Кобук-Бейсе, прервал меня Лопсин, узнает об этом, он все отнимет, а меня посадит в тюрьму при монастыре. Ты не знаешь этого человека. Я не могу сразу разбогатеть, а богатым бездельником быть не хочу. Чего же ты хочешь, Лопсин? Я люблю водить караваны, смотреть новые места, города, людей. «Понимаю. Ты хочешь, чтобы твое богатство объявилось не сразу, а получалось мало-помалу при торговле. Хорошо. Твое золото я буду хранить у себя и отдавать тебе понемногу. Ты согласен? Если ты хочешь, Фома, чтобы половина клада была за мной, считай меня своим компаньоном по караванной торговле и распоряжайся золотом как торговым капиталом. Будем вдвоем работать, как раньше. Никогда у нас ссоры не было. Жили мы с тобой дружно». Так и будем дальше, чтобы это золото нас не разделило. Рассуждения Лопсина были разумны. Я уже знал условия жизни в провинции Синьцзянь. Слышал о произволе китайских амбаней и монгольских князей. Я, как русский подданный, имел защиту в лице консула, а Лопсин был во власти князя. Если бы Лопсин покупкой скота и вещей обнаружил, что у него завелись деньги, князь начал бы вымогать их под разными предлогами.